Песни хоть тресни. Пустое сердце, ни сосудов, ни мышц, ни лимфы, ничего. Чтоб появился пульс, я буду любовью заполнять его. Построчно или постранично, любовью местной, заграничной, к природе, детям и Байкалу. Орал засох, знать было мало любви к нему в сердцах пустых. Пустыня след любви простыл. От перемен температуры, при помощи литературы, наполню все, пока не поздно, своей любовью монструозной.